Михаил Асаргин. Часы. Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь, вставши, как обычно, в семь, прополоскала в чистой воде, успела и просушить, и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол, не новый, но еще прекрасный, скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой. На свете, на всем белом свете, а уж на что он велик, не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим, блестело, все, что было старинным и поизносилось от времени, сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой. Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивление. Рабочий столик и каминные часы. Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге, и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год. 31 декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях от внука, которого бабушка не видела 22 года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня, в 2 часа дня, поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик. И еще, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом утром в воскресенье. Колокольчики отбивали час, полчаса и каждую четверть, все по-разному. Звук колокольчика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это было устроено, знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше 100 лет. И все 100 лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не уставая отбивать час, половину и четверти. 20 лет назад с часами случилось вот что. Стали они отбивать равно на 3 часа меньше, чем полагается. Вместо 5 — 2, вместо 2 — 11, вместо 11 — 8 и так далее. Однако половины и четверти по-прежнему правильно. Так бьют они 3 с четвертью. Значит, четверть 7-го, нужно только 3 прибавить. И вот тогда, 20 лет назад, часы были отданы в починку единственный в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем. Бьют полдень, значит, полдень и есть. Неделю шли и били правильно, а через неделю вдруг сразу сбились и в 5 часов пробили только 2 раза. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала. И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить, часы старые, кто делал их, неизвестно. А потом прошло 20 лет, и бабушка к ним привыкла. Бьют 5, значит 8, а 8, значит 11. Никакого труда нет накинуть 3, тем более, что стрелки показывают правильно. Для всякого понятно. Когда часы прозвонили 11 с четвертью, раздался звонок и в передней. И оказалось, что трехлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и веселого мужчину и к тому же стал инженером. Когда вошел этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока, да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался, кстати, чистый белый платочек, которым бабушка вытирала слезу. В старости слезы льются и от радости, и от горя совсем одинаково. Чай пили из серебряного чайника с покосившимся розанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик сначала возревновав, после стоял смирненько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера. Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолете из Лондона в Париж и какие высоченные дома строят сейчас в Америке, и вообще рассказывал про многое, о чем бабушка и читала, и слышала, но еще не встречала человека, который видел бы это сам, и к тому же таким человеком оказался собственный ее внук Ванечка. А пройдет неделя, и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами. И не страшно за него, потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом и пьет большую поповскую чашку в два глотка. И все же, Ванечка, береги себя, будь осторожен. Если уж нужно тебе летать на машинах, ты высоко не летай. Не ровен час, что-нибудь в машине испортится. Храни тебя Бог от какого несчастья. Рассказывала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичечных коробок железную дорогу. Видно, так сама судьба сулила. И фотографии его разыскала. Сидит этакий бутуз верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала, царствие ему небесное. Уж не раз звонили бабушке на часы половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся, и вдруг, ясно и отчетливо, позвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением: «Это почему ж, бабушка, они так мало бьют?» Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше 100 лет. «Надо их починить, бабушка, ведь это очень просто». «Что же их чинить? Я к ним привыкла и так знаю». И опять заговорила разным, и пока не прозвонили снова далекие колокольчики, что прошло еще полчаса человеческой жизни. И опять молодой инженер повернулся к часам. Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далекой деревушке. Жаль только, что они испорчены. Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся ее старинные часы. Когда инженер заторопился уходить, опаздывал на важное свидание, бабушка завернула в белую бумагу хорошо вымывши чайную ложку и сунула ему в руку. «Это что, бабушка?» «А это положи в карман. Это милый память. Этой ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты ее побереги, место займет немного, а иногда посмотришь». «Бабушка, да зачем же? Ну, спасибо». И опять пригодился бабушке платочек, на прощание поцеловала внука и покрестила. «Может, ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху». И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил: «Бабушка, есть у вас бумага или старая газета?» «Есть бумага, Ванечка. Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вам хорошо, это подойдет». Потом быстро подошел к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу. «Бабушка, вы не беспокойтесь, я отдам их починить хорошему часовщику, а через 2 дня вам принесут. Будут бить сколько нужно, совсем правильно». «Ванечка, да мне не нужно». Но он и слышать не хотел. Подошел, поцеловал бабушку в обе щеки и убежал со свертком шумно и весело, как все молодые. Бабушка Татьяна Егоровна 2 ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, и все же было как-то беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечьи ночи далекие звонкие колокольчики, а вот их нет. Были разные думы. Во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по ее часам тяжелым молотом, и дзынь! Часы рассыпались. Старалась утешить себя. Ну что ж, пускай. Ванечке это приятно. А на третий день Ванечка забежал на минуту, очень торопился, и занес часы. «Ну, бабушка, теперь все хорошо. Сейчас я не могу, я перед отъездом забегу к вам посидеть подольше». Пошумел и исчез. Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к 11:30. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести ее тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждет. И вдруг зазвенел колокольчик, и часы забили. И как дошли они до 8 ударов и стали бить дальше, все 11, бабушка грустно улыбнулась и отвернулась, и рабочий ее столик тоже осунулся и стоял теперь понуро. Так пошла жизнь дальше, и часы били теперь правильно. Бьют 5, значит 5, а в 2 бьют ровно 2. Конечно, удобно. Главное, Ванечке приятно, думала бабушка. Вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую-то страну. Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы 5, ой, проспала. А оказывается, и действительно всего-навсего 5 часов. Старый человек иногда загрустит, а отчего и сам не знает. О чем-нибудь думается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а все-таки жили и не хуже жили. За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна. В доме тихо. Слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время звенеть далекими колокольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает. Все же слушает. Слов нет. Бьют часы верно, и ни в чем не стали хуже. Однако радости в их бое нет. Да и чему старухе радоваться? Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что 2 дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил или пробовал. Никакой с их стороны не было измены. В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнула. Проснулась и долго не могла снова уснуть. Не то чтобы беспокойство, а как бы ожидание, вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза, и слушала ночную тишину. И часы пробили, и вдруг показалось бабушке, что часы пробить пробили, а не совсем так, как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась, сон совсем ушел. Зажгла свет, посмотрела, все правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет, на стрелках начало 6, а в памяти что-то осталось, и волнение. Тогда бабушка Татьяна Егоровна в кофте и ночном чепце села на стул против часов и стала ждать. Было самой немного стыдно. И чего я, старуха, жду, чего хочу, спать бы да спать. И решила, подожду до 15, да и лягу. Действительно подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать. 1, 2. А вместо 3, 4 и 5 изменился звук колокольчика и заиграли часы 15. Бабушка так и замерла. Когда умолкли часы, подумала, да уж не ошиблась ли? Да ведь как ошибешься? Ведь если сказать по чистой совести, ведь этого и ждала она, сидя на стуле в ночной час, сама себе не сказала, а ждала, 5 ли пробьют или только 2 раза, как били они 20 лет подряд. Как же можно ошибиться? И тут сошло в душу бабушки как бы сияние. И странно это, и смешно. А уж так хорошо точно провели по сердцу ласковой рукой. Заторопилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась. А сна нет, хочется еще услыхать, как будут часы бить 30. Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы тихонько-тихонько, и как живые нашептывали. Теперь уж будьте покойны, все будет по-старому. А как подошло время к 17:30, звоном колокольчиков, ясным и уверенным, пробили бабушкины верные часы опять 2, другим колокольчиком отзвонив и 30. И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты. Михаил Осаргин. «Часы». Рассказ читал Кирилл Ковбас.